чтобы разведать, не было ли со стороны левобережного гетмана каких-либо подвохов, и чтобы дать отпор Бруховецкому, если тот предпринял что-либо враждебное против Дорошенко. А главное, сообщить обожаемой гетманом гетманше о благополучном окончании похода и о сердечной тоске по ней бесконечно любящего ее супруга. Мазепа застал пани Гетманову не одну. Ее одиночество и тревогу разделял прибывший неожиданно с правого берега Самойлович. Гетманша встретила Мазепу не то чтобы совсем недружелюбно, но с нескрываемым раздражением. Казалось, она была разочарована тем, что поход оборвался так скоро. Она рассчитывала на затяжную войну. И вдруг конец, и такой неудачный. Последним обстоятельством она особенно маскировала свое неудовольствие. «Ну что делать?» — говорил со вздохом Мазепа. «На все воля Божья. Все плоды гетманского подвига, все будущее Украины вырвал из рук своевольный Серко. Ох, такой зрады, моя пышная королева, и сам великий ум отклонить не в силах». «Великий ум мог это предугадать», — возразила раздраженно пани Гетманова. Серко неохотно отвечал на предложение его, а вступить в союз с татарами высказал через твою же милость окончательное нежелание и явно выражал свою ненависть к татарам. Да, но он при этом давал слово не вмешиваться в дела ясновельможного. Он разделял его мысли, его стремления. Но так и нужно было воспользоваться этим. Не оставлять сомнительного помощника у себя за спиной, а услать куда-либо подальше. «Ого, я и не подозревал», — вмешался в разговор вкрадчивым льстивым голосом Самойлович, «что наша пленительная владычица обладает таким орлиным умом полковника. Значит, и суровый Марс обратил свое око на нашу черевницу. Как же нам, бедным смертным, не терять от одного ее взгляда головы?» «Пан полковник вечно жартует», — вспыхнула от удовольствия гетманша и бросила на собеседника такой выразительный взгляд, что Мазепе он показался подозрительным. «А я говорю дело, и смеяться надо мной нечего», — надула она обворожительно губки. «Нельзя было полагаться на этого разбышаку. А нужно было оградить себя. Но вот и вышло, что все затеи разлетелись прахом. А весь поход окончился ничем. Опять начнутся рассылки послов, бесконечные переговоры. А по-моему, коли затевать серьезное дело, так дома сидеть нечего». Последнюю фразу она заключила уже желчно.